Поразительно, но маг вертелся во все стороны, швырялся искрами и фаерболами. Не прошло и 30 секунд боя, как Ред-Рок лишился своего топора. Сталь в местах контакта с магией поплавилась и согнулась. Древко просто треснуло. «Маг!» – прорычал второй орк, обращая его внимание на себя. «Я порву тебя на куски, жалкая тряпка демонов». Несколько взмахов ни к чему не привели. Маг в балахоне уворачивался очень ловко и быстро. Казалось, он просто играл с орками и его это забавляло. Лезвие топора отломилось, гулко ударившись о землю. Швырнув на землю остатки своего оружия, Ред-Рок выхватил нож и прыгнул на врага, намереваясь ударить его ножом. Брать мага живым орки почти сразу передумали, противник оказался слишком непредсказуемым и опасным. «Довольно!» — вдруг загремел голос. Маг, совершив сложный прием, вскинул рукава своего балахона. И них, прямо в орков, ударила странная магия, каких Ред-Рок еще никогда не видел. Оба воина, не в силах ей противостоять, рухнули на колени, ничего не понимая. Оба почувствовали, как сила буквально покидает их. Сразу же накатила какая-то смертельная тяжесть, усталость, силы, словно кто-то выключил. «Вот теперь, поговорим. Слушайте меня», — голос шел из-под капюшона, но Ред-Рок казалось, будто сами скалы говорят с ними. Агардор еще пытался встать, злобно рыча и плюясь во все стороны. «Аргха», — разозлившийся маг бесшумно подплыл к нему, вскинул руку. На сухую и пыльную землю посыпались вырванные клыки. Орк завыл от боли. Капюшон, внутри которого как будто бы ничего не было, повернулся к Ред-Року. «Я чувствую от тебя угрозу», — прошелестел голос. «Чувствую, что на тебе есть странная метка, которую я уже встречал. И след даже не один. Кто ты, орк, и почему на тебе есть следы? Когда сожгу ту тряпку, что прикрывает тебя, узнаешь». «Вот как?» — удивился маг, затем усмехнулся. «Хочешь узнать, какой я?» Совершенно неожиданно, черный балахон вдруг слетел на землю, открыв ужасную картину. Там, под балахоном, скрывалось обезображенное существо, напоминающее высохший полутруп, с очень худыми и костлявыми конечностями. Принадлежность существа к какой-либо расе Лианера определить было невозможно. Мускулатуры почти не было, пальцев на обеих руках было аж по 6, и все они заканчивались тонкими полупрозрачными когтями. Сморщенная, покрытая язвами и нарывами кожа, была странного омерзительно серого цвета. Лысый череп, словно обтянутой пленкой, был деформирован, в глазницах что-то светилось, зубы длинные и тонкие, двойным рядом, носа и ушей не было вовсе. «Ну что, нравится? Что ты такое, маг?» С отвращением процедил Ред-Рок. Существо рассмеялось. «Меня зовут Ситис, я правая рука темного властелина. Я служил ему много лет, а потом умер и снова был воскрешен им, чтобы продолжить службу. А теперь, ответь на мой вопрос. Кто ты, орк?» Ред-Рок смачно сплюнул и попал прямо в морду Ситиса. «Если бы я мог, я бы накормил тебя дерьмом КДЭ. Ша-ша-ша-ша-ха. Ладно, тогда по-плохому», — прошипело темное существо. Он наклонился и ловким движением накинул на себя балахон обратно, причем так, словно тот сам собой вернулся на прежнее место. Оба рукава взмыли вверх и опустились на голову почти обездвиженного Ред-Рок. Вспыхнул оранжевый, бьющий волнами свет. Неизвестная энергия, похожая на густой туман, потекла в орка, меняя его прямо на глазах. Военачальник взвыл от боли и ярости, затем захрипел. Его кожа, прямо изнутри, медленно приобрела почти черный цвет. Все волосы на голове выпали. Глаза Ред-Рока засветились красным светом, лицо приобрело жуткое выражение, его словно исказило от боли. Вены вздулись, бугры мышц стали еще больше, но покрылись уродливыми выемками и дырами. Грудные мышцы тоже вздулись, лопнули, из ран заструился красный свет. Остатки дымящейся брони и тряпок осыпались на землю. На спине, прямо из позвоночника, с мерзким хрустом полезли костяные шипы. «Ред-Рок, держись!» «Нет!» — испуганно зарычал Агардор, снова попытавшись встать. Но магия сети содержала его так, что здоровенный и накачанный орк даже не мог и пальцем пошевелить, только головой. Ситис обессиленно опустил руки и выдохнул с каким-то нездоровым свистом. Балахон обмяк. С видимым трудом он отошел в сторону. «Встань, темный орк!» — прогудел слабый голос из балахона. И измененный неизвестной магией Ред-Рок медленно встал, осмотрелся. «Скажи, кому ты служишь?» «Темному властелину». Голос черного орка был странным, хриплым и искаженным. «О, демон, что ты с ним сделал?» «Всего лишь создал верного помощника». Ситис повернулся к Агардору. «Ты жалкая изуродованная тряпка», — из последних сил зарычал орк, видя, как к нему приближается черный и страшный ретрок. Тебя сожгут те, кто придут потом. Есть еще те, кто уничтожит и тебя, и всю вашу поганую армию. О ком ты говоришь? Сдохни, слуга, убей этого жалкого орка. Он мне надоел своими пустыми угрозами. Черный ретрок молча подхватил с земли деформированное магией лезвие от своего топора, подошел к орку и остановился. Красные глаза пылали красным огнем. Рок, пусть хранят предки твою ду. Слуга не дослушал, размахнулся и рубанул исковерканным лезвием. Агардор булькнул. Большая часть его головы, брызжа кровью, полетела на землю. Само тело Агардора качнулось, завалилось и упало назад, орошая сухую землю фонтанирующей кровью. Теперь силы в ретроке было куда больше, чем в обычном орке. Отличная работа, слуга. Сетис, хотя и был слаб из-за использованной магии, явно был доволен. Твое новое имя Магрис, и у меня есть для тебя работа. Глава 26. Приходится срочно менять план. Мы остановились на твердом участке суши, сидя верхом на громобое. Чуть позади нас зарылся носом в грязь перегруженный паровик. Наша первоочередная цель – южные земли, однако перед этим мы собирались посетить Рачью долину, чтобы предупредить и хотя бы попытаться эвакуировать женщин, стариков и детей. Надежды, конечно, было мало, кто за нами пойдет, кто нам поверит. Орда никогда не проигрывала, с чего бы проиграть теперь, с чего им вообще бежать, да и куда девать такую орду. Даже навскидку, в долине и близлежащих землях оставалось около 5000 почти беззащитных орков. Я только сейчас выяснил, что далеко не все орчихи являются воительницами. Оказывается, стать такой, как Виагра, не так-то просто, нужно учиться с детства, и вообще, этот путь очень тяжел. Основная задача орчих – рожать новых воинов и хранить домашний очаг. И хотя большая часть женщин вполне способна охотиться и даже сражаться, в битвах они почти никогда не участвуют. Едва мы закончили работы над переоборудованием транспорта, как выскочка Трахбабах заявил, что раз у нас есть это чудо гномьей промышленности, то нужно дать ему имя. «Это еще зачем?» – недоуменно спросил я, глядя на Бензабаха. Тот не отреагировал. «Как зачем?» – удивился зеленый барыга. «Ты что, не в курсе, как корабль назовешь, так он и поплывет? У меня был дирижабль небздящий, летал так, что не догонишь. Паровику тоже нужно имя. Ну, пусть будет бздящим», — усмехнулся лектор. «Как раз, типа на память. Слышь, Трахтенберг, тебе заняться нечем? Отвянь, клыкастый». Зеленый нахмурился, глянул на Бензабаха и радостно воскликнул. «О, я придумал. Вообще четкое имя. Ну-ка, удиви меня». Керн приготовился услышать нечто особенное, хотя сомневался в умственных способностях мелкого гоблина. «Грязный». Второе подсознание тролля тихо выдохнуло. Если бы Керн мог, он бы отвернулся. «Чего?» Одновременно раскрыли рты я и лектор. «Ты ничего не перепутал?» «Ну да, грязный. Хорошее имя. Он бы еще говнистым его обозвал. Тогда точно к нам на километр никто не подойдет». Керна бомбило. «Слышь, спроси, а еще варианты у него есть?» «Зеленый, других названий нет, не придумал пока», — обиделся Трахбабах. «А чего не так-то?» «Так, вот что», — решительно вмешался я. «Пусть будет Камазом». «А это что такое?» — навострил уши барыга. «Это лучше, чем грязь?» «О, конечно», — подтвердил Николай. «Камазы, в том мире, откуда мы пришли, самые лучшие машины. Ну, так считается. Мощные, тяжелые, надежные. Уверен?» Скептически усмехнулся лектор. «А чего нет? Вон, сколько лет подряд ралли Париж-Даккар выигрывали, а? Заступился я за отечественный автопром. Думаешь, просто так эти тягачи стоят на вооружении нашей армии? Лучше уж грязь», — вздохнул Керн, затем сразу же предложил другой вариант. «Слушай, а может, назовем его трактором, или сразу танком? И лозунг есть, танки грязи не боятся. Ну, гномий самоезд», — брякнул лектор и сам же захихикал. «А если добавить к нему пушку, то будет гномий самоезд с болтометом». Трахбабах вытаращил глаза, ошалев от услышанного. «Кажется, гоблину название понравилось. А если Катюша?» — спросил Бензабах, вспомнив о легендарном советском оружии, которого до ужаса боялись немцы. «Во, нормально», — похвалил Керн. Лектор хмыкнул, но согласился. После еще нескольких минут спора остановились на варианте Николая, чутко доработав его, и сейчас новоявленная черная Катюша мчалась к долине орков. Ну как мчалась, пыталась это сделать, потому что просто застряла в болоте, и это была не случайность. Вообще, это место даже болотцем назвать было сложно, больше напоминало огромную лужу густой грязи. Но Трахбабах, которому уставший Николай дал порулить, отчего-то решил проехать именно по центру этого недоразумения. Получив воспитательный подзатыльник от лектора, гоблин приуныл и снова начал искать алкоголь. Перед этим Бензобах неосторожно обмолвился, что у гнома наверняка что-то такое было, просто они еще не нашли. И как мы будем ее вытаскивать? Ругался Керн. Это ж надо было в самую жж заехать, мини-халк недоделанный, блин. Как, грубой рычьей силой, крикнул я, заметив дерево неподалеку. Эй, парни, заорал я, привлекая внимание орков. Они как бедные родственники сидели в кузове, растерянно глядя по сторонам. Всех троих хорошенько укачало, а четвертый вообще заснул. Чего, Бориса, нужно толкать Катюшу. Раскачаем, что такое раскачать, пришлось пояснять отдельно. Орки всего-то пару раз в своей жизни видели гномью технику, катались на ней впервые, а застрять в грязи для них вообще нонсенс. Получилось зрелищно, четверо здоровенных орков, выстроившись один за другим, ухватились за канаты и абсолютно несинхронно дергали его изо всех сил. При этом каждый из них рычал, призывал на помощь предков и не понимал, что всеми этими действиями они только мешали друг другу. Эффектно, смешно, но вообще неэффективно. Пришлось мне на собственном примере показывать, что и как делать, благо опыт имелся. Я ведь не только студент-боксер. Детство у меня выдалось насыщенным и прошло на окраине небольшого города, где всегда можно было найти приключения на собственную задницу. Именно по причине того, чтобы от этих приключений нужно было как-то отбиваться, я и пошел в боксерскую секцию, а позже вообще занялся этим на полупрофессиональном уровне. Помимо бокса у меня был талант к химии, немного к физике. Еще до универа я часто ходил на охоту, а потому знал, как правильно стрелять и при этом попадать туда, куда целишься. По этой же причине я заканчивал обучение на военной кафедре. Также я любил читать техническую литературу, да от фантастики не отказывался. Особенно мне нравилось про все тайное и непознанное, секреты и мистику. Наверное, поэтому я и не стал тупым амбалом, с двумя извилинами в голове. Это я про орков. Так вот, показав воинам ретрока игру перетягивания каната, я дополнительно заработал себе немного уважения. Все четверо радостно скалились, пока вытаскивали нашу Катюшу из грязи, а трах-бабах бегал между ними и пытался командовать, тем самым заглаживая свою вину. Его почти никто не замечал, но это не мешало гоблину чувствовать себя полезным, особенно после его-то казусов. Навскидку, весу в Катюше было тонн под 5, но это не точно. Лектор с Керном, глядя на попытки орков задергать друг друга, веселили сами себя. Бензобах ехидно посмеивался, но не вмешивался. У него в голове уже зрел план по поводу модернизации Катюши и апгрейда до боевого состояния. Наконец, общими усилиями наш паровик мы все-таки вытащили, после чего продолжили путь. У меня тоже появилась идея попробовать возродить рычий спецназ, только уже по-серьезному. Натренировать их, обучить обращению с огнестрельным оружием. Для этого, правда, пришлось бы долго и упорно объяснять оркам, что время топора и дубины уже прошло и пора сражаться по новым правилам. Идея-то хорошая, но тут не паханое поле работы. Мда, а еще бы реализовать несколько проектов из нашего реального мира. Знаний много, а вот возможностей и ресурсов пока нет. Но все это так, мечты. Проблемных вопросов сейчас столько, что даже не знаешь, за что хвататься. Бориса, меня окликнула озадаченная Виагра. Возможно, будет еще один серьезная проблема. Я точно знаю, что даже если нас и станут слушать, остатки Орды никуда не пойдут. Почему? Потому что ты не лидер. И я тоже. И ретрок. Нужен кто-то серьезнее. Ну конечно, у нас же тут целая очередь таких кандидатов. Выбирай, не хочу. А как насчет Тунбахара? Спросил я, вовремя вспомнив о великом шамане. Точно, он же духовный лидер Орды. Обрадовалась воительница. Если кого и буду слушать, то только его. Но если армию Духаста разгромили, значит и он сам где-то среди мертвых. Тут без вариантов. Хреновые дела, вздохнул я, почесав лысую голову. Шаман был мудрым, его помощь нам была бы крайне полезна. Может, он жив? Эй, вы чего? Вопрос был адресован гоблинам. Оказалось, что пока мы с Виагрой обсуждали уточнения по плану дальнейших действий, Бензобах чем-то спорил с трах-бабахом, а тот топал ногами и что-то усердно доказывал. Да ничего, обиженно отмахнулся барыга. Говорит, мой бизнес был скучным и вообще умирающим. А я, между прочим, ништяки со всего Лианора собирал. Я всего-то дал ему пару предложений, веселился Николай. Ну, чтобы рентабельность повысить. А поподробнее? предложил поменять бизнес-план на будущее, усмехнулся Николай, явно подстегивая зеленокожего коллегу, открыть производство необычной съедобной продукции, какой, например, лектор тоже заинтересовался, отличная идея, ну, например, сладкий зеленый гуталин, тут же вмешался креативно мыслящий Керн, уловив попытки Стеба, а что, универсальная вещь, им можно обмазаться, влезть в траву и замаскироваться, а еще обувь кремить и на хлеб намазывать, а вот еще, колбаса, есть вязанка, а у него будет путанка, или сыр-косичка, а у него будет заплетанка, пельмени, а по-гоблински поросюли, или мясовики, ну, гномлет, отбивные из кентаврятины, гоблингеры, продолжил лектор, кровавый рулет из пукля, вот это точно не будет продаваться, выдал вердикт гуру маркетинга Керн, содрогнувшись. «Ладно, нашли о чем поспорить», — отмахнулся я, глядя на эту троицу. «У нас проблем куча, а они о жрачке. Тьфу, блин». Еще минуты три они доказывали друг другу, что пойдет, а что нет. Мне надоело, и я отошел в сторону. «Эй, смотрите, что это там такое, на западе?» Вдруг окликнула нас Виагра, заметив странную активность на горизонте. «Кажется, у нас гости. Трах-бабах, не знаю. Это дикие земли». Кого тут только нет, убогий, не тормози, хватай бинокль тьфу трубу, заволновался Керн. Лектор ловко вооружился прибором наблюдения, а уже через несколько секунд выдал результат. Кентавры и много, конелюды, блин, людокони. Начал злиться Керн, вспомнив прошлый тесный контакт с парнокопытными наемниками. Ненавижу лошадятину, нам стоит их опасаться, спросил я у воительницы. Сложно сказать, орки с ними в нормальных отношениях, а вот троллей они не любят, и это взаимно, хмыкнул лектор. Стадо кентавров быстро приближалось, их было около 30 и держались они плотной группой, в руках луки, на головах кожаные шлемы, у одного из них оказалось даже что-то вроде знамени, а, че черт, взмахнула руками Виагра, рассмотрев изображение на знамени, это банда степных мародеров, кого, переспросил я, грабят и убивают всех, кого могут, у кентавров это обычное дело. Воительница вытащила метательные ножи. Бориса, с этими договориться не получится. Ну, конечно, кто бы сомневался. Бензобах, за руль, лектор, трах-бабах, готовьте свои стволы, крикнул я, в который раз вспомнив, что у орков нет ни арбалетов, ни луков. К сожалению, ни один из имеющихся у нас мушкетов мне не подошел, толстый палец просто не пролезал под спусковую скобу. Если я и мог бы использовать гномий огнестрел, то только в роли дубины. Если встретим гномов, попрошу сделать мне какое-нибудь крупнокалиберное БФГ, под заказ. Из-за того, что стрелков у нас было только двое, такое количество врагов просто задавило бы нас числом. Расклад неутешительный, мы тут мир спасаем, а нам какие-то конелюды мешают. Ну разве это нормально? Николай завел черную Катюшу, орки попрыгали внутрь кузова. Они вообще молодцы, приловчились забираться и вылезать так, чтоб не терять времени, Виагра запрыгнула ко мне на громобоя. Все, Николай выглянул из кабины, глядя на орков. Воины сидели как куры в курятнике. За проезд передаем, воскликнул Керн, отчего лектор едва не оглох. Не ори, бестолочь. Скажи им, мы зайцев не возим. Тьфу, как я от тебя устал. Ехай, зеленый, туда ехай, на юг, крикнула воительница, указав бензобаху направление. Громобой как раз оказался рядом с кабиной. «Гоблина, а гоблина, ты туда не езжай, ты сюда езжай». «Ясна, да», — прокомментировал Керн, затем снова начал бухтить на лектора. Позади, стадо мародеров начало что-то кричать, выть, приближаются. Воскликнул я, обернувшись в сторону угрозы. «Коля, жми, если что, отстреливай им копыта», — посоветовал лектору Керн. «Я целюсь, ты стреляешь, и как ты себе это представляешь?» Проворчал тролль, хватая мушкет. «Заткнись и стреляй!» Выстрел. Разряженный мушкет полетел вниз. Один из кентавров, выронив оружие, затем пошатнулся, сбавил темп и рухнул на землю. Лектор довольно оскалился, потянулся за двустволкой. Он ласково окрестил ее Берта МК-2. «Идите сюда, лошадки! Идите скорее!» Процедил он. «А лошадятина вкусная!» Поинтересовался трах-бабах. Тот факт, что лектор называл кентавров лошадьми, гоблин уже просекой запомнил. «Ты с какой целью интересуешься? Шашлык будешь делать? Кто такой шашлык? Ай, забей!» Отмахнулся лектор, беря на прицел очередного противника. Катюша набрала скорости и сейчас летела вперед, лишь немного уступая в скорости конелюдам. Они это дело заметили и принялись кричать и завывать еще больше. Теперь это стадо бежало не кучей, а вытянутой цепью. Лектор, словно в тире, завалил еще троих, а вот трах бабах откровенно мазал. «Забери у него оружие, все равно он жопой стреляет», — посоветовал Керн, догадавшись, что барыга стреляет просто так, чтоб шуму было побольше. «Иха!» — восхищался гоблин, сокращая боезапас. Уже пятый выстрел прошел мимо, но его это не смущало. «Слышь, Робин Гуд с глаукомой, тебя экономии не учили?» — возмутился лектор. «И ты еще торговцем был? Что значит был? А сейчас я кто? Кто? Кто?» Тарукмакта вырвалось у Бинзабаха. «Потому и бизнес у него не пошел. Спекулянт, блин. Керн, как всегда, был тут как тут. Кто такой Макта? Птица такая, в небесах живет, всех кто помельче жрет», — отмахнулся лектор, сокращая популяцию парнокопытных мародеров. «А, так это гарпии же», — обрадовался своей находчивости гоблин. Вдруг заревел один из орков, кто-то из преследователей выпустил стрелу, досталось орку. «Эрхау, этими щепками рурка не победить», — заревел воин, ударив себя кулаком в грудь. Вытащил стрелу из ноги, сломал ее и выкинул обратно. «Если бы было можно, орк бы из кузова выпрыгнул и кентавром копыта в одно место засунул бы. Жми, Бинзабах!» — крикнул я, видя, что хотя мародеров и стало чуть меньше, они все равно догоняют. «У меня гражданский паровик, а не гоночный!» — огрызнулся Николай, щелкая рычагами. «Моя попал!» — радостно заорал трах-бабах, глядя, как один из кентавров стал трехкопытным. «Моя еще попасть! Гоблины всех порвут!» «Это он от тебя таких словечек нахватался!» — пожурил его Керн. Хотя сам был доволен как черт, научить гоблина суровому русскому лексикону проще простого. Еще немного и будет у нас в команде зеленый матершинник. Кентавров оставалось чуть больше 20, но, кажется, отставать они не собирались. Более того, они уже подобрались на расстоянии полета стрелы. «Они не отстанут», — крикнула мне в ухо Виагра. «Кентавры неутомимы, могут преследовать нас хоть весь день, упертые. Слышь, я тут что подумал?» Керн снова прицепился к лектору. «Если есть конелюды, то, наверное, есть и верблюдомыны. Тебе заняться нечем? Выстрел, выстрел». На этот раз промазали оба, и трах-бабах, и тролль. Стрелы полетели со всех сторон. Орки, подхватив открученные, но так и не выброшенные внутренние переборки, использовали их как щиты. «Зеленый, у нас дымовые шашки есть?» — крикнул Бинзабах. «У нас еще и бомбы есть», — оскалился гоблин. «Бух, делаем, делаем». Сказано, сделано. Орки, устав махать топорами, таращились на стрелков. Когда Трахтенберг попросил ближайшего воина выкинуть наружу ящик с бомбами, тот сделал это не задумываясь. «Идиот, по одной нужно было швырять», — ужаснулся лектор. Хотя, прицелившись, он выстрелил из мушкета точно в ящик. Грохнуло так, наверное, даже свинорылы перекрестились. С ближайших мародеров даже подковы посрывало, вместе с копытами. А еще воронка образовалась. «Но это не точно. Ао, бух!» — восхитился гоблин, увидев результат подрыва. «Хочу еще. Поздравляю, на одного террориста стало больше». В душе Керн был рад. «Мой громобой скакал впереди Катюши, но я заметил, что он уже порядком устал. Шутка ли тащить на себе четверть тонны? Волк, конечно, тоже здоровая и жилистая машина, но и у него запас сил ограничен. Громобой устал», — прокомментировала Виагра. И вдруг... Паровик резко сбросил скорость. Откуда-то снизу повалил пар, посыпались искры. «Э-э, что за дела?» — заорал лектор, снова промазав. «Коля, движок сдох. Как он мог сдохнуть? Там же магия, блин!» — философски возразил Керн. «Ну, гномы-падлы, подсунули брак. А-а, нас догоняют. Все, у нас огнестрелы закончились», — вдруг развел руками по сторонам трах-бабах, совершив очередной бесполезный выстрел. «Может, снова бух? А что, еще есть? Нет. Тогда зачем спрашиваешь?» Где-то под днищем Катюши что-то загудело, зашумело. «Это неспроста. Бориса, все, я выключаю двигатель, а то нас паром разорвет». Николай потянулся к рычагу, но тут мимо пролетела стрела, едва не продырявив ему ухо. Видя, что паровик резко сбавил ход, я развернул громобоя. «Вот дерьмо, придется принимать бой, сбежать не получилось», — рявкнул я, вытаскивая топор. Почти сразу я заметил, что за спинами кентавров бежит еще один, немного крупнее и в броне. Глава 27. Происходит сделка. 92, — тихо спросил Рун, взглянув на учителя. «И это все?» «Похоже, что да», — мрачно подтвердил Тунбахар, осматривая собравшихся в ущелье орков. «Посчитать их было несложно. Поверить не могу, 92 из 30 тысяч, молодой орк был в смятении. О, духи, как же они это допустили? Вид у всех присутствующих здесь воинов был мрачный, угрюмый. В их глазах уже не было того огня, с каким они вступали в битву. Сейчас там была какая-то унылая тоска, обреченность. Страха не было, орки вообще ничего и никого не боятся, но после этой битвы почти у всех упал боевой дух. Здесь было немного раненых, а в дальнем конце ущелья свалили тех, кто умер от тяжелых ран уже после бегства. Их было около полусотни. На великого шамана и его ученика смотрели с недоверием, удивлением. Орки никак не могли понять, почему говорящий с духами жив и стоит перед ними, когда все остальные уже мертвы. «Шаман, как ты здесь оказался? Я точно знаю, что тебя не было рядом с вождем, когда мы пошли в бой. Где ты был? Объясни». Вперед вышел здоровенный орк, с торчащим в плече обломком черной стрелы. «Сначала назови себя, орк». Тун смерил его хмурым взглядом. Само отношение говорило о том, что былое уважение воинов к шаману рассеялось. Тот оскалился, тихо рыкнул. Затем все же ответил: «Мое имя Янубас. Я командовал волчьими всадниками на правом фланге, и я дал команду отступать, потому что это было уже не сражение, это было настоящее побоище. Дух отпал, да и все остальные вожди и военачальники тоже. Нас уничтожили, знаю», — жестко ответил Тунбахар, сверкнув глазами. «Именно по этой причине меня и не было в бою, трус». Послышался чей-то голос из толпы. «Молчать!» — рявкнул Янубас, обернувшись к своим. «Я в это не верю. Уж кто, а великий шаман не может быть трусом. Тогда пусть объяснит!» — снова крикнули из толпы. Большинство согласно загудело. Янубас уставился на седого орка, ожидая ответа. «Перед тем, как орда выступила, я говорил с предками. Они многое поведали мне о том, кто явился в этот мир. Я предупреждал вождя, я говорил, что нам стоит идти в бой, нам не победить, но из-за собственной алчности он меня не послушался, наплевал на волю предков, убедил остальных военачальников в том, что я спятил. Он оглушил, а потом запер меня в моей же собственной пещере, а сам повел орду в бой и проиграл». Орки притихли, они переглядывались между собой, кто-то верил, а кто-то сомневался. Были и те, кто скептически отнесся к его словам. Янубас покачал головой. «Даже если это не так, теперь уже поздно. Мы уже проиграли». «Еще нет», — яро возразил молодой рун. «Мы не проиграли». На него уставились десятки глаз. «Что о?» — нахмурился Янубас. «Малец, ты видел поле битвы?» «Нет, так пойди и посмотри, пока там стервятники все не сожрали. Оно залито нашей кровью. Там лежат тысячи наших воинов, шаманов и знахарей. Лучшие воины погибли с честью, да только во славу чего? Орды, которой больше нет. Военачальник, мой ученик лишь хотел сказать, что мы проиграли битву, а не войну», — жестко ответил шаман. «Понимаешь, о чем я?» Орк замер, переваривая сказанное. Видимо, смысл до него все-таки дошел, потому что черты лица разгладились, и он усмехнулся. «Ну и что ты намерен делать, шаман?» Тунбахар поднял левую руку, осмотрел ее. Между корявыми пальцами загорелись красные искры. Часть посыпалась на сухую землю. Увидев это, впереди стоящие воины отшатнулись. Орки не то чтобы боялись магии, скорее опасались всех ее проявлений, даже колдовства шаманов. «Для начала, мы спасем наших детей, жен и стариков. Орочья долина сейчас в опасности, а здесь достаточно воинов, чтобы обеспечить им жизнь. Мы снимем лагерь с места, покинем эту землю, уйдем далеко на юг, пересечем мировой океан, соберем силы и выступим вновь». Повисла продолжительная пауза. Орки переглядывались между собой, но молчали. «Орда!» — взревел Тунбахар, подняв вверх свой посох. «Так сказали духи предков. Вы со мной?» Янубас потрогал клык, затем кончик стрелы, что торчал в его плече. «Ну, раз духи сказали. Да, шаман, мы пойдем за тобой». Лектор достал последний заряженный огнестрел, который держал в запасе. «Ну так, на самый крайний случай, стреляй в копыта», — посоветовал Керн. «С хромой лошадью сражаться проще. Не выйдет, его остальные прикрывают. Да и не факт, что на таком расстоянии попаду. В грудь можно, но там нагрудник. Ладно, будем импровизировать». Пока недовольные орки, выстроившись за Катюшей, прятались от стрел, я высадил Виагру и верхом на громобое бросился во фланг потрепанной группы кентавров. Само собой меня заметили. Просвистела одна стрела, вторая едва не попала мне в плечо. Сразу несколько конелюдов переключились на меня, стреляя из своих луков по готовности. Двигаясь безумным зигзагом, я кое-как приблизился на расстояние броска. С силой размахнувшись, швырнул топор. Не попал, зато сразу трое конелюдов бросились в рассыпную. А я снова увидел кентавра-гиганта. Он был вооружен просто чудовищным топором, размером с тролля. Нет, даже не топором, секирой. Волк увернулся от просвистевшей мимо стрелы, резко вильнул влево и пошел на разворот. Врываться в толпу четверокопытных я не собирался, скорее так, просто понервировать. Сзади прогремел выстрел. Еще минус один, а нет, показалось. Тролль что, промазал? Ну ты, Робин Гуд с катарактой, похвалил Керн, когда раздосадованный лектор опустил огнестрел. И чем ты лучше него, ляче творит? Он имел в виду трах-бабаха, который, высунув язык от усердия, засыпал в дуло двуствольной гаубицы щедрую порцию пороха. При этом гоблин противно хихикал и что-то бормотал себе под нос. За порохом туда пошло еще что-то нестандартное, но лектор не стал смотреть. Орки, для которых прятаться вообще считается позором, не выдержали, с воем и улюлюканьем выскочили из укрытия и, яростно размахивая топорами, бросились на кентавров. Те как раз разбились на две группы, одна из которых неосторожно подошла слишком близко, а потому получился очень тесный контакт. «Куда? Назад!» — рявкнул Бензобах, выглядывая из окна кабины, но его никто не услышал. Виагра лишь покачала головой. Контролитерков еще та проблема, они и так долго держались. В ближнем бою яростные орки — страшная вещь, немногие способны им противостоять. Хотя, конечно, солдаты темного властелина оказались весьма достойным противником. Впрочем, с этим можно было поспорить. Потеряв одного орка, зато покромсав на шашлык сразу пятерых кентавров, наши беспорядочно отступили обратно. Повисла длительная пауза, стрелами нас достать не могли, так как лектор периодически упражнялся в стрельбе и делал успехи, отчего парнокопытные не спешили брать нас в кольцо. Местность, кстати, тоже не позволяла, тут и там валялись камни, справа и за нашими спинами была глубокая впадина. Я торопливо вернулся к паровику, спешно соображая, что делать в этой ситуации. Нас оставалось 8, против 15 кентавров. Конечно, в ближнем бою орки их в капусту порубит, но те стали осторожнее и уже не спешили приближаться. Да и вожак лошадят явно был опытным и серьезным бойцом, поэтому в рукопашную вернувшиеся орки тоже рваться перестали. Туповатые воины все же понимали, что просто не добегут до цели. В итоге, обе стороны держались на расстоянии, но отступать никто не собирался. Мы бы и рады убраться, да кентавры не отстанут. Факт, эй, орк! Вдруг заорал здоровенный кентавр, выйдя вперед и выставив перед собой чудовищную секиру. Предлагаю решение. Пшел в жопу, отозвался лектор, а то подковы отберу. Тихо, прорычал я, посмотрев на тролля с осуждением. Затем крикнул в ответ, какое решение? Вы оставляете все технику, все содержимое и уходите. Мы преследовать не будем. Ну, ага, конечно, насмешливо фыркнула воительница. Хитрожопый, хочет нас лишить последнего преимущества. На открытой местности нас просто истыкают стрелами на расстоянии, а потом затопчут копытами. Эти мародеры от нас просто так не отстанут, не первый год здесь промышляют. Эй, пшел в жопу, крикнул я, оперативно встав на сторону лектора. Тогда другой вариант, донеслось до нас, после минуты раздумий. Дуэль, я против любого из ваших воинов, без правил, до смерти. Ну а тот, кто победит, диктует побежденным любые правила. Ну, а вот это уже интересно, хмыкнул Керн, строя фантастические планы. О, представь себе орков, верхом на кентаврах, это уже мобильная пехота получается. Бориса, такое предложение стоит рассмотреть. Арчиха повернулась ко мне, по ее глазам я понял, что такие дуэли в порядке вещей. Пожалуй, более лучшего предложения мы уже не получим. И кто против него пойдет? Возразил я, окинув взглядом воинов. Он же выше любого из нас на две головы, в броне, и только гляньте на его топор, это же целая гильотина. Я, одновременно рыкнули все трое орков. Не пойдет, эта образина слишком сильна, да и опыта у нее явно хватает. Думаю, честного боя не будет, выдал заключение Керн, которое лектор тут же озвучил. Орки не пойдут, произнес я, понимая, что где-то есть подвох. Да, воин-орк сильный, неутомимый, но мозгов, кроме как махать топором, у него на большее не хватит. Грубой силой тут не взять. А кому идти? Троллю, гоблинам, воительнице? Ну что, заорал вожак кентавров. Вот уж не думал, что среди воинов орды есть трусы. Бориса, Все три орка повернулись ко мне и притихли. Ретрок, перед тем как уйти, приказал им слушаться меня. Я пойду, и это не обсуждается. Такое решение далось мне нелегко, но какие варианты? Тролл ловкий, сильный, но у него и оружия нормального нет. С гоблинами все ясно, не бойцы. Виагра, сильна, опасна, но тормозить мужиков и пускать в бой женщину, нет, уже извольте. А у меня все-таки есть особое преимущество, которым я рассчитывал воспользоваться. Бориса, вырвалась у воительницы. Я не ответил, просто подхватил топор, хотел уже двинуться навстречу к кентавру, но тут из кузова Катюши выкатился трах-бабах. Вот, возьми. Он сунул мне в лапу бомбу. Пригодится. Какой смысл? Все равно фитиль поджечь не смогу. Проворчал я. А она уже горит. Подмигнул гоблин и хохотнул. У тебя 179 секунд, а потом бух. Вот засранец мелкий, уже чего-то намудрил. Я кивнул, взял небольшой черный шар, сунул его в подобие кармана и зашагал к противнику. Вожак конелюдов довольно ухмыльнулся. Дуэль состоится, а ему того и надо было. Чуйка начала бить тревогу, что-то тут не так. Когда я подошел поближе, конелюд долбанул древком секиры о землю, затем громко спросил: «Ну и как твое имя, краснокожий?» «Чингачгук», зачем-то ответил я, подумав об индейцах. «А это важно?» «Что же, Чингачгук?» Кентавр снимать шлем даже не собирался, поэтому морды его я не видел. «Знай, что ты примешь смерть от моих рук. Мое имя Мазок». Несмотря на ситуацию, я едва не заржал. «Ну серьезно, а папа у него кто?» «Соскоп». «Анальный Мазок?» — спросил я, подходя ближе. «Чё?» — не понял кентавр. «Забей. Хорошее имя, однозначное. А то...» — обрадовался вожак. «В честь деда. Ну что, готов умереть? Я отправил к предкам уже 6 орков, ты будешь 7-м. У-у, а ты вообще поговорку знаешь, что не нужно делить шкуру неубитого медведя?» — поинтересовался я. «Чё? Ничего!» — крикнул я, затем резко бросился вправо. Мазок ожидал чего-то подобного, потому что вскинул секиру и заработал ей словно тяжелая мельница. Я тут же отскочил на безопасную дистанцию. Разумеется, я не собирался бездумно ломиться напрямую. Да, опыта боя с оружием у меня почти нет, зато есть 9 лет практики боксерских спаррингов. Тот же принцип: не спеши лезть на пролом, изучи своего противника, определи слабые стороны, измотай. Холодная голова, вот что важно. Все как по учебнику. Кентавр явно непростой. Жилистые, накачанные мышцы, да и сам по себе он очень крупный. А навешанная на нем броня вообще превращала его в бронированную проблему. Секирой он орудовал мастерски, так что с этой стороны даже и пытаться не стоит. Он меня просто обыграет. Я пытался держать в голове обратный отсчет. У меня оставалось где-то 1,5 минуты, если, конечно, Трахтенберг не ошибся. Сомневался я в его способностях к математике. На этот раз я качнулся влево, совершил ложный взмах своим топором. Мазок отреагировал сразу же, ринулся контратаковать. Я попытался поднырнуть и зацепить его ногу, но сразу понял, что это невозможно. Мазок прыткий, так просто не подставится под такой банальный удар. Копыта вроде и не защищены, а по ним хрен попадешь. Я нарезал вокруг кентавра круги, то приближаясь, то удаляясь от него. В конце концов, ему это надоело. «Ты странный орк, Чингачгук», — выдохнул Мазок. У него даже признаков усталости не было. «Почему?» «Потому что думаешь мозгами, а у орков их нет». Он резко бросился вперед, встал на дыбы в метре от меня, размахнулся и ударил секирой в землю. Подобный прием я видел не один раз в каких-то старых компьютерных играх, только я совсем не ожидал, что это вызовет локальное проседание почвы. Земля вздрогнула, просела. Во все стороны ударили клубы пыли, по поверхности пошли крупные трещины. Если бы меня оглушило, я бы очень удивился, но такой магии здесь, кажется, не было. Зато вместо нее я почувствовал какую-то неестественную тяжесть в ногах. Обе волосатые ноги, особенно правая, словно вросли в землю. Опустив голову вниз, я ничего не увидел, мешала пыль. Зато совсем рядом послышался топот. Я инстинктивно присел. Над головой просвистело: вот засранец, фокусничает. И это честный бой? Ну ладно, благородное животное, будем играть по твоим правилам. К счастью, меня быстро отпустило. Я откатился в сторону, отыскал взглядом парнокопытного и, совершив в его сторону быстрый кувырок, рубанул воздух. Ловкий Мазок снова отскочил в сторону, замешкавшись всего на секунду. Я повторил движение, лошадиный хвост хлестнул меня по морде. Подвернулся шанс, всего секунда, но мне ее хватило. Снова взмах секиры, Сталь просвистела у меня над головой. Скользящий удар обухом в грудь. Неприятно, но не смертельно. Я ловко отпрыгнул, долбанув кулаком в шлем вожака. Хорошо получилось, его аж развернуло. «Ну, хватит уже», — взревел мазок, поправляя сдвинутый шлем. «Мне надоели эти танцы». «Да и мне тоже», — восстанавливая дыхание, отозвался я, при этом наблюдая за противником. «Тогда хватит скакать, бейся». «Ага», — лениво отозвался я. «Вот прямо сейчас», — мазок нахмурился, растерянно осмотрелся, соображая, в чем подвох, но ничего не увидев, снова зашагал ко мне. «Бух», — сказал я, закончив отсчет в голове. «Реально бухнуло. Не сильно, но эффективно. Мой последний прием оказался удачным. Я ловко швырнул тлеющую бомбу прямо в сумку, висящую на боку противника. Та попала точно в цель, сумка большая, да еще и с открытым верхом. Противника швырнуло в сторону, он упал. С окутанного дымом кентавра слетела задняя пластина, пара боковых накладок. Физических повреждений гоблинская бомба практически не нанесла, лишь поцарапала, да оглушила. Он бестолково пытался подняться, одновременно соображая, в чем дело и откуда пришла угроза. «Аркх!» – яростно рычал он, затем все-таки поднялся, взмахнул секирой и принялся раскручивать ее вокруг себя, уверенно приближаясь ко мне. «Прием сложный, но если выполнить его правильно, то на это не потребуется много сил, да и выносливости тоже, зато через него не проберешься». И вдруг мазок взял, да и швырнул ее прямо в меня, едва успел среагировать, та со свистом пролетела у меня над головой, краем зацепив кожу на плече. Брызнула кровь. Мгновение, и в руках кентавра оказался арбалет. «А вы, батенька, маньяк!» — воскликнул я, видя, что тот уже наводит его на меня. Я принялся качаться из стороны в сторону, осложняя ему прицеливание. Выстрел. Короткий болт все-таки попал мне в большую наплечную пластину, сбив ее в сторону. Острие слегка погнуло металл, но не нанесло мне никакого вреда, кроме самого удара. «Ля ты, крыса!» — возмутился я, привстав на колено, скользнув взглядом по ране. «Где честный бой? А-а, честный, да я тебя на части порежу, полуарк!» — зарычал мазок, выхватив из-за пояса пару коротких мечей, которых я ранее не заметил. Мгновение, и вот он уже летит прямо на меня, размахивая ими словно пропеллер. Я ложно контратаковал, причем довольно успешно. Это позволило мне зайти сбоку, где и завязался тесный контакт. Мазок орудовал мечами быстро и ловко, но я и не сдавал. Только и слышалось рычание, звон стали, да глухие удары. В какой-то момент мне пришлось отступить. Под ноги случайно попался круглый камень, о который я естественно споткнулся и потерял равновесие. Мощный удар в грудь откинул меня на землю. Швах! Лезвие меча рассекло мне кожу на предплечье. Обожгло болью. «А-а-а!» – заревел вошедший в боевой раж кентавр и, развернувшись, попытался ударить меня передними копытами. Тут-то я и понял, что пора использовать свое секретное оружие. Вытянул руку, словно умоляя его притормозить, а сам сконцентрировался и уже был готов применить магию стихии энергии, как вдруг. Дыщ, дыщ. Мазок покачнулся, опустил руки, мечи почти одновременно упали на землю. Вожак кентавров посмотрел на свою прикрытую броней грудь. Там зияли две огромные дыры, размером с апельсин. Из ран уже хлестала кровь и поднимался едкий желтоватый дымок. «Так нечестно», — выдохнул противник, закачался и упал на колени. «А сам-то», — хмыкнул я, — «то магия земли, то арбалет». Мазок опустил голову на грудь, замер. Я обернулся, увидел лектора. «Ну а кто ж еще стрелял?» «Зря, конечно. Я бы и сам справился, но с другой стороны мне пока не хотелось объяснять остальным, откуда у меня такая способность. Ну да, Вестник сделал это ранее, но одно дело просто сказать, а другое продемонстрировать. И вдруг, умри, полуэрк». Неожиданно, мазок вскочил на ноги, ловко ухватил меня жилистыми ручищами за горло и приподнял над землей. Начал душить, рыча, словно дворовый пес. Ну и силища, блин. Вот оно понятие лошадиная сила, одна штука. Во мне весу 170 килограмм, а он поднял меня словно мешок с гнилой картошкой. Рука самопроизвольно выпрямилась, уперлась кентавру в грудь. Другой дал ему в челюсть. Результата ноль. Сконцентрировался. Уперся ладонью ему в живот. Пара мгновений и мощный электрический разряд насквозь прошил тело осатаневшего вожака, проплавив броню и плоть. Кажется, молния вышла с другой стороны, где у кентавра был аж. Мазок охнул, отпустил меня, а сам рухнул на землю. Тут уже без вариантов, Конятина отбегалась окончательно. Остальные 14 кентавров, не ожидая подобного, замерли в стороне. Они схватились за луки, но не спешили атаковать. Переглядывались, о чем-то говорили. Договор, есть договор. Согласно ему, я победил. Прошло около минуты, пока, наконец, они опустили оружие, а в мою сторону выдвинулся парламентер, орк. Начал Канилют издалека. Ты победил. Мазок пал, чего ранее не случалось. Выражаю свое уважение. Он опустил глаза, скользнул взглядом по всей еще дымящейся лошадиной заднице бывшего командира. Какие будут требования? Как тебя зовут? Спросил я. Барток, песчаное копыто. Хрена себе, имя блин. Поразился я, затем взял себя в руку. А требование такое, все кентавры, что присутствуют здесь, прекращают заниматься грабежами и переходят на мою сторону, слушают мои указания. Вопросы, возражения, справедливо. Кивнула копыта, оглянувшись к своим. Мы согласны, но как быть с остальными? Это ты про кого? Уточнил я. В нашем лагере, у Мазака есть еще воины, около 50 кентавров. Значит, они тоже теперь подчиняются мне. Ты сам сказал, что Мазок никогда не проигрывал, значит, я сильнее и умнее его. Подтверждаю. Барток ненадолго задумался. Не все наши воины были рады исполнять его приказы, многие из них были негуманны и жестоки. Изначально мы просто охраняли границы наших земель, но потом постепенно превратились в мародеров. Ну, допустим. И почему вы следовали за ним? Да потому, что никто не хотел смерти, вот мы и подчинялись. А позднее, многим этот образ жизни понравился, но быстро надоел. Вот и отлично, заверил я кентавра, у меня приказы будут другие. Ну так что, работаем вместе? Глава 28. Встречаются старые знакомые. Это, там, шаман, наши разведчики обнаружили кое-что интересное. Заглянувший в шатер к Тунбахару Янубас испытывал явное неудобство. Нет, безусловно, великий шаман — это второй орк в Орде, пользующийся наибольшим уважением. Но в свете последних событий, его авторитет был подорван бездумными действиями духаста, а орки — народ тугодумный. Вот и получалось, что вроде как шаман — это духовный лидер Орды, который недавно смыл с себя грязь, но осадок остался. Говори. Седой орк не стал отчитывать военачальника за оплошность. К шаману, как и вождю, обычно просто так не войдешь. Не до того сейчас. У северной скалы заметили транспорт гномов. Гномы? Поднял седую бровь мудрый орк. Какого черта они здесь делают? Их земли далеко отсюда. Гномов там нет, возразил военачальник. Только транспорт. А на нем орки и гоблины. И еще кентавры. Тоже на транспорте? Ужаснулся шаман. Да нет, рядом. Почесал репу военачальник. Странно все это. А случайно краснокожего орка там не видно? Расстояние большое. Не различить. Жаль, что все еще нет вестей от Виагры. Хмыкнул Тунбахар, затем дал команду Янубасу. Пусть наши разведчики наблюдают. С каких это пор гоблины, орки и кентавры собираются вместе? Может, наемники? Может. Военачальник удалился, а Тунбахар принялся задумчиво наматывать седую бороду на кривой палец. Сейчас задача была одна, ему и молодому ученику Руну Малагу следовало придумать, каким путем лучше всего увести остатки орды обратно в долину, чтобы спасти женщин и детей. Разведчики уже доложили, что армия темного властелина, выиграв сражение с Ордой, резко прекратила продвижение. Немногочисленные разведчики орков уже заметили, что противник совершенно не беспокоится о том, что творится рядом с ними. От слова совсем. Ну да, в целом, ничего глобального пока и не происходило. Орда была практически разгромлена, а ближайшие к этим землям владения кентавров на востоке и минотавров на юго-востоке довольно далеки. Да и вообще, ни одна из рас еще не догадывалась, какая угроза вторглась на Лианар и какие будут последствия. О, демоны! Вздохнул седой шаман. Так много важных вопросов, но нет ответов. Куда подевался Бориса? Где вестник? Что замышляет темный властелин? Оставшаяся горстка воинов и волчьих всадников отошла на юг, но недалеко. Ломиться обратно в долину было глупо, можно привести за собой черных рыцарей и их магов, и тогда остаткам орды точно конец. Именно поэтому первое приказание шамана заключалось в том, чтобы разведать проходы и наблюдать за действиями противника. Разведчики из орков не очень, большие, зеленые и туповатые. Потеряв еще несколько воинов, орки выяснили, что темная армия принялась отстраивать крепость. Как и для чего, пока неизвестно, но в этом точно был какой-то смысл. «Рун!» — крикнул Тунбахар, привлекая внимание ученика, Тот отсыпался после бессонной ночной вылазки, где сыграл роль живой приманки, использовав магию. Вылазка оказалась почти безрезультатной. А, что, сонный орк, пускающий слюну, подорвался на месте. Глаза собрались в кучу, мысли спросонья путались, обладатель еще не сообразил, что происходит. Где грибы? Какие к предкам грибы? Хватит спать, есть дело. Шаман потрогал кончик бороды, где болталась обточенная косточка. У северной скалы обнаружили транспорт гномов. Рядом с ним орки, гоблины и кентавры. Понимаешь, что это не просто так? Ну да, вдруг наемники, зевнул Рун. Скорее всего, так и есть. Но неспокойно мне, что-то здесь не так. Предчувствие. Знаешь что, а отправляйся с разведчиками и посмотри, что там. Вдруг, что-то известно о судьбе Бориса или тех двоих, про кого говорил вестник. Понял, конечно, учитель. Я вас не подведу. Ага, как тогда с артефактами? Пробурчал Тун. Ладно, смотри, аккуратнее там. Другого ученика, в таких-то условиях мне уже не найти. Рун Малаак быстро собрал все необходимые. Кинжал, шкуру, немного еды и пару пузырьков с зельями, и свиток. Он как раз начал осваивать новое заклинание земли, поэтому допускал возможность применить его в случае короче, по необходимости. Он покинул небольшой, наскоро установленный шатер, который организовали специально для шамана и сразу же увидел командира волчьих всадников. «Военачальник, шаман отправляет меня к северной скале, я пойду с твоими воинами». Рун смело подошел к Яну Басу, накидывая по пути шкуру. «Ты», обернувшийся здоровенный орк, смерил его недовольным взглядом. «Зачем?» — шаман сказал, уверенность руна начала падать. «Зачем ты мне там?» — прорычал орк. «Воин из тебя никакой, да и магия твоя еще слаба. Толку от тебя мало, пускать пыль в глаза такая себе помощь. И все же», — рун не договорил, потому что аргумента не было. «А, хочешь поскорее умереть? Ну как знаешь». Яну Бас махнул лапой. «Иди, только под ногами не путайся. К скале отправляется только Гырдыр, у тебя несколько минут, в седле-то удержишься?» Рун не был волчьим всадником, для этого нужны навыки. Это у Борисы почему-то получилось почти сразу приручить и оседлать громобоя. Но пару раз все-таки пробовал и отчасти удачно, а потому надеялся, что проблем быть не должно. Но на деле оказалось иначе. После поражения, уцелевшие в схватке волки сами нашли орков, по запаху. В итоге получилось, что волков стало больше, чем воинов, которые могли на них передвигаться. Теперь, найти себе подходящего волка было совсем несложно, главное, чтобы зверь сам согласился, что случалось нечасто. Иначе, не признав нового хозяина, руку может отгрызть, или еще что-нибудь. Удивительно, но волк нашелся почти сразу, его звали Шторм, и хотя у зверя был крутой характер, они вроде как договорились. Выдвинулись сразу, Гырдыр ждать не хотел, близился закат, а перемещаться в темноте по многочисленным проходам между холмов дело непростое. Да и ночная вылазка с приманкой в роли руна показала, что в окрестностях снова появились собакоголовые. Уже многие орки знали, что те каким-то образом присягнули на службу темному властелину и выполняли роль разведчиков. А уж подкрадываться в темноте и убивать они умели. Орочий спецназ слег почти в полном составе, да, собакоголовых было мало, но достаточно для того, чтобы обшнырять ближайшие земли. Именно поэтому Тунбахар и приказал отойти к югу. Шторм то переходил на быстрый бег, то почти останавливался. Выглядело так, будто не орк управляет волком, а наоборот. Пару раз Рун едва не слетел с седла, потерял нож, бурдюк с водой. Сначала уговаривал волка, потому злился и угрожал ему, а потом они вообще разругались. Гырдыр, мастерски управляя волком, несся вперед и почти не интересовался делами молодого руна. Когда же он, наконец, остановился и обернулся назад, то заметил, что волк молодого напарника скачет далеко позади гордой, но медленной рысью, а ученик шамана волочится за ним по земле, поднимая пыль. Волчий всадник, сам того не осознавая, изобразил натуральный фейспалм. Великий шаман спятил, раз взял к себе такого неуча. Тихо прорычал орк. Очевидно, что молодой орк не удержался в седле и свалился вниз, запутавшись в поводьях. Когда они поравнялись, Гыр наградил его укоризненным взглядом. «Я нормально». Рун распутался, поднялся на ноги и отряхнулся от пыли. Всадник не ответил, лишь головой покачал. Зато Шторм был доволен, он чувствовал, что его наездник совсем не имеет опыта, а потому взял инициативу на себя, чего уважающему себя всаднику делать никак нельзя. «Куда дальше?» Гыр тихо рыкнул и махнул рукой. Отсюда, до северной скалы было около 10 километров. Почти стемнело, появился легкий ветер. Они уже собирались двинуться дальше, когда откуда-то справа, из густых зарослей пустынного тростника послышался отчетливый треск. Всадник вытащил топор, зарычал, развернул своего волка. Через несколько секунд послышались тяжелые бухающие шаги, и вдруг на них выскочило огромное существо с чудовищной дубиной наперевес. «Обр!» — проревел Дыр. «Ау! Две орка! Майя не сбитерку!» — проревело существо, бросаясь в атаку. «Ну вот, нас становится больше!» — довольно потер руки лектор, глядя, как Бориса возвращается к паровику в окружении кентавров. «Прям интернациональный батальон! Чапаева не хватает!» «Ты че? Какого еще Чапаева?» — в который раз возмутился Керн. «Обморок! Ну ладно, признаю, ошибся!» «Ага, блин, не люблю я этих парнокопытных!» «А кого ты любишь?» — хмыкнул лектор. «Гоблины тебе не нравятся, конелюды тоже. Склероз, ты забыл, что одни нас взорвать хотели, а потом наркокурьером пытались заделать, а другие по нам из лука стреляли. И, между прочим, попали. Забыл, да?» Лектору не требовались напоминалки, он хорошо помнил, как наемники-кентавры загнали их в гномью шахту, предварительно пустив стрелу в плечо. И хотя Керн боли не чувствовал, тот момент все равно его сильно возмущал. Тогда кентавров они, конечно, наказали, но отношение было подпорчено. Вообще, подозрительность и ворчливость второго подсознания Керна была истинной чертой самого Владимира Керна, еще до казни. Договорился. Обрадовалась Виагра, оскалившись хищной улыбкой. «Молодец. Да-да, молодец», — подхватил Трах Бабах. «Всегда хотел прокатиться на кентавре. Во, слышал?» Обрадовался Керн, а зеленый Трахтенберг шарит, не то что некоторые. Поравнявшись со своими, я вкратце объяснил, что теперь между остатками воинов покойного Моска, который внук Соскоба, и орками, мир. Я тут же объяснил им, кто вторгся на эти земли. Оказалось, что кентавры уже были в курсе, что чья-то армия громит расу уреев, но подробностей они не знали. Бывший вождь не интересовался подобным, ища только легкую наживу. Все как один поддержали идею того, что в это опасное время лучше держаться вместе, особенно, когда я озвучил свой план по сбору единой армии Лианера. Посовещавшись с Бензобахом, я тут же отправил конелюдов к своим собратьям в лагере, чтобы те тоже присоединялись к моему войску. К вечеру они должны были вернуться. С одной стороны, я ликовал, нас становилось больше, с другой, этим интернациональным стадом нужно как-то руководить. А это было очень непросто. Да, все общались на общем для Лианера языке, но представление и мировоззрение у всех раз было разным. А это само по себе сложность, причем серьезная. Веками складывались отношения между народами, а тут на тебе, я Че Гевара, революционер, блин. Что будем делать дальше? Поинтересовался Бензобах, когда я отвел его в сторону. Лектора я пока сторонился, потому что тот периодически говорил сам с собой, что наводило на мысли, что кукуха у него непростая. А чего тут думать? Для начала, починить Катюшу. Без нее мы далеко не уйдем. Это понятно, а как? Развел руками гоблин. В смысле, ты разве не заметил, что тут ключом и изолентой дело не поправишь? Николай упер руки в тощие зеленые бока. Все завязано на магии гномии и паровой технологии. Хрен его знает, как они заставляли это недоразумение работать. Я техник, а не колдун. А кто может знать? Ну, сами гномы. Есть проблема? Нет, Икей. Я немного подумал и окликнул Арчиху, о чем-то разговаривающую с орками. Эй, Виагра, а где земли гномов? Далеко отсюда? Не особо. А что, Катюша не едет? Нужны конструкторы. Да и вообще, раз мы с кентаврами общий язык нашли, значит и с бородатыми карликами это тоже возможно. Когда придет время и мы накопим силы, гномьи технологии окажут нам серьезную поддержку. Я поняла, воительница двинулась ко мне. Это на западе, в лесах, в предгорьях. Гномы расселились по огромной территории. У них нет конкретного города, только сеть подземных мастерских и кладовых. Там они и клепают свои паровые и магические механизмы, а потом продают на экспорт типа. А вообще кто-то из ваших вождей пытался наладить поставки? Что? Ну, заключить союз, торговлю там? Нет, не припомню. Да и зачем это оркам? Удивилась Виагра. У орды не принято использовать недостойное оружие гномов. Угу, ясно, пробурчал я. Вот это и есть проблема Лианера, всем насрать на своих соседей. А будь это дружный союз народов, быстро объединились, укрепили силы друг друга бы и дали люлей темному властелину. Это, воительница нахмурилась, немыслимо, но, черт возьми Бориса, мне нравится. Ну, я могу ошибаться, но возможно, первый вождь Тёрды еще пытался договориться с Аграми, но они оказались тупыми и агрессивными. Союза тогда не получилось, только война. Гоблины постоянно пакостили, поэтому с ними тоже не задалось. А кентавры – это волевой, степной народ. Они постоянно в движении, а такая жизнь оркам не по нраву, хотя мы тоже отчасти кочевники. Лезть под землю к гномам никому в голову не приходило, да к тому же и неудачное столкновение с уриями привело к тому, что началась война. Ну и вот, ясно, теперь это актуально, как никогда, вздохнул я. Ни одна раса Элианора в одиночку не потянет войну с армией темного властелина. Как и сказал Вестник, время объединяться. Сейчас это почти невозможно, вздохнула Арчиха. Так было всегда, да это понятно. Вот уведем остатки Орды на юг, тогда, если, конечно, обитающие там племена нас примут. Это очень спорный вопрос. Эй, Бориса, к нам подошел один из орков. Кажется, его звали Хрыч. Есть дело, говори. Вон там, ближе к пустыне, в четверти дня пути, есть широкий проход, по которому можно попробовать добраться до равнины. Правда, орки им не пользовались уже давно, там с давних пор орудовали дикие гарпии и агры. Место злое, духи предков велели нашим шаманам обходить его стороной. Ты об ущелье мертвых, ужаснулась Арчиха и взглянула на меня с явными сомнениями. Хрыч кивнул. Предлагаешь воспользоваться им, уточнил я, затем перевел взгляд на воительницу. Что скажешь? Ну, на юго-западе ущелье переходит в равнину и там много мест, где можно спрятаться и даже организовать временный лагерь. К тому же ущелье пересекается с тем местом, где вождь Духаст вел орду на бой. Если кто и уцелел, то они могут быть там. Ну, а почему мы не можем просто отправиться вперед? Так дольше. Потеряем время, а его и так мало. Ладно, убедила. Чего обсуждаете? К нам подошел беспечный трах-бабах. Зеленый, ты гномью технику чинить умеешь? Катюша накрылась. Так это я ее того. Ну, в общем. Все мы с подозрением уставились на мелкого барыгу. Повтори-ка, что ты с ней сделал? Я сердевину вытащил. Вот она и не едет. А позволь спросить, зачем ты это сделал? Ласково поинтересовался я, уже примиряясь, с какой стороны дать ему подзатыльника. Так мне лектор сказал, когда мы от кентавров убегали. Что он тебе сказал? Сломать? Не е. Радости у гоблина были полные штаны. Он сказал, помоги Бензобаху остановить Катюшу. Гоблин был прост и откровенен. Ну вот я и остановил, круто, да, а сердцевину продать можно, выгодно. Поделим пополам, да, 40 на 60, ну, ах ты ж зеленая морда. Я сделал страшную рожу и выпучил глаза. В купе с моей безобразной татуировкой, да на красной коже, меня даже черти испугались бы. Да я тебя сейчас в землю вобью, вверх жопой. Двинулся к нему, раскинув ручище. Зачем это? Испугался Трахтенберг. Чтоб вороны клевали. Барыга не на шутку струхнул, он отскочил в сторону и заголосил. А, спасите, Бензобаха, красный орк убивать, моя вообще-то чинить уметь, не надо продавать, я понял. Что ж сразу не сказать, механик, блин, взорвался я, смехотехник недоделанный, исправляй, и чтоб через 10 минут было готово, все будет в ажуре, шеф. Тот с энтузиазмом унесся куда-то под Катюшу. Лексикон, естественно, был прихвачен от лектора. Коля, ты уверен, что это зеленое недоразумение нам пригодится? Прищурился я.